Я взмахом руки открыл карту архива, отмечая положение людей. Сагильдийцы приготовились встречать противников, большая часть горожан спряталась в убежищах, а Люси надежно укрыли в подвальных помещениях гильдии, под завесой нескольких мощных заклинаний, чтобы она не стала предметом шантажа. В небе все еще виднелись угасающие искры сигнальных огней, и у меня закололо в сердце, когда внезапно промелькнули воспоминания обороны Магнолии. Снова родной город оказался под ударом, и мы могли лишь спешить домой, чтобы попытаться уменьшить потери и избежать полной разрухи. После битвы с культом я надеялся, что родной земле больше ничего не будет угрожать, но Магнолия из раза в раз оказывалась вынуждена противостоять агрессорам. Израненная, но не сломленная, она снова поднялась с колен, расправив плечи, и мы, хвост феи, вновь стали ее клинком против врагов. Мы должны были защитить ее. «Мастер, догоняйте!» Когда мы влетели на станцию, я подхватил Нацу и взмыл в небо, чтобы быстрее добраться до руин гильдии. «В моем возрасте уже не побегаешь», — пробурчал старик нам вслед. Голем уже занял позицию, оптимальную для атаки, и я сжал зубы. Из глубин строения начала выдвигаться пушка, медленно, но неотвратимо. Магическая сила, собранная за время пути от города Дубов до Магнолии, перетекала от особых лакрим к концу дула, где концентрировалась в шар. Удушающая волна силы напомнила активацию анимы, как и знакомое чувство оттока волшебства из тела. Такой удар смог бы выдержать разве что купол пегасов, правда, не более двух раз подряд. Однако у меня уже сформировался план, как отразить атаку, при этом не потеряв никого из товарищей и эффективно нанеся контрудар. Внимание, приземлившись на здание, соседствующее с гильдией, я подключил всех к телепатической связи. Приготовиться отразить выстрел Юпитера. Эльза, используй алмазный доспех, остальные, по моей команде поставите щиты перед ней. Все ясно, так точно, слаженно ответили маги. Венди, заклинание поддержки, продолжил я раздавать указания, сейчас сделаю. После атаки на Цу, Грей, Мира и Эльфман, вы при поддержке Арии и Гажила должны проникнуть внутрь голема и уничтожить лакримы концентраторы пушки. В бой с Жази не вступать. Принято, ответила Мира, бегло переглянувшись с остальными, и перевоплотилась в дьяволицу. Я хотел быстро обрисовать дальнейшие действия, но Шарли вдруг крикнула. Сейчас выстрелит. Щиты. Эльза перевооружилась, и перед ней стали вырастать магические заграждения всех форм и видов. Сперва показалась ледяная завеса Грея, позади которой выросла древесная стена Лаки, затем Кана ударила кулаками о землю, выбивая огромную глыбу, за которой сформировался воздушный барьер Арии. Дождя воздвигла защиту, используя воду озера, Макаа вместе с Нацу поставили огненное заграждение, и даже я наколдовал щит с помощью магии архива. Всего перед Эльзой оказалось 12 различных преград, которые должны были ослабить выстрел Юпитера. Магическая пушка концентрировалась еще секунды три, на несколько мгновений обратив день в ночь, а затем выстрелила. Честно говоря, вид огромного луча природной магии заставлял мурашки бежать по спине, особенно, когда эта мощь летела прямо на нас. «Держать щиты!» — прокричал я сквозь грохот заклинания, и сагильдийцы взревели от натуги. Первый барьер рухнул почти сразу, и Грей пошатнулся, ощутив жуткую силу пушки. Лаки продержалась на секунду дольше, но и ее древесные техники разлетелись в щепки. Смертоносный луч задерживался на заграждениях в лучшем случае на несколько мгновений, но и этого хватало, чтобы понемногу ослаблять его. Когда половина заклинаний пала, я заметил, что подавляющая аура Юпитера немного рассеялась. Вот только этого было недостаточно. Если Эльза примет на себя такой выстрел, даже учитывая влияние от наших заклинаний, то все равно выложится на полную и уже не сможет продолжить бой. В то, что она остановит залп, сомнений не было, но она мне нужна была в строю, а не без сознания в подвальных помещениях гильдии. «Грей, поднимайте щиты еще раз», — приказал я, уплотняя свой барьер, насколько это было возможно. «Между нашими еще есть место. Быстрее!» Те, чьи заклинания уже пали, вновь сколдовали защиту в промежутках между нашими заграждениями. В итоге получилась почти сплошная магическая стена, и, кажется, наше волшебство начало резонировать. Во всяком случае между хвостатыми феями, и это было немного странное ощущение, похожее на родство, которое немного сбивало с толку в такой ситуации. Венди внезапно добавила к обычной магии поддержки новое заклинание, название которого звучало как единство. Теплое чувство принадлежности к чему-то огромному многократно возросло, и наши метки гильдии засияли. Залп Юпитера начал ослабевать быстрее, а щиты выдерживали пляши и натиск. В тот момент, когда последний, мой, барьер брызнул осколками, ударная мощь заклинания рухнула вдвое. Эльза закрыла нас с собой, наконец встретив атаку призраков. Ее щиты оказались последним, что ограждало Магнолию от смертоносного луча. Несмотря на то, что мы существенно ослабили заклинание, девушке приходилось нелегко. Она сжала челюсти, неотрывно глядя перед собой, и ее кожа заблестела от пота. Даже половинная мощь Юпитера оказалась серьезным испытанием, которое мог выдержать далеко не каждый волшебник. Пожалуй, в Магнолии лишь Эльза была способна на это, благодаря уникальной магии перевооружения. Даже алмазные врата мастера скорее всего пали бы, так как заклинание создавалось для сдерживания атак средней силы, но зато продолжительное время. Кратковременный, но мощный залп точно разнес бы их, как и все наши барьеры до этого. Эльза испуганно воскликнула Мира, когда наплечник девушки сорвало вместе с куском щита. Мы замерли на миг, когда броня волшебницы пошла трещинами. Эльза уперлась ногами в землю, будто пытаясь пробить там выбоины, чтобы легче было держаться. Она зарычала сквозь плотно сжатые зубы и дрогнувший магический круг вновь засиял. Я бросил взгляд на залп Юпитера, который с каждой секундой терял мощность все сильнее. Вот только Эльза тратила слишком много сил, о чем можно было с уверенностью сказать, лишь взглянув на ее бледное лицо и обескровленные губы. Она должна была продержаться, если я все правильно рассчитал, и луч Юпитера должен был исчезнуть через полторы минуты. Вот только никто не отменял ошибок, за парочку которых уже пришлось расплатиться. «Уйди!» – зашипела Эльза через телепатическую связь, почувствовав мое присутствие за спиной. «Я сама справлюсь, знаю», – кивнул я, и под ногами засияли магические символы луча надежды. «Но ты мне нужна не бесполезной тряпочкой, а полноценным бойцом. Когда почувствуешь, что больше не можешь держать щит, спрячься за меня, я закончу дело». Волшебница ничего не ответила, и только новый кусок щита просвистел около моего лица. Сагильдийцы с тревогой глядели на нас, но уже ничего не могли сделать. Никто из них не обладал достаточно сильной защитной магией, способной выдержать такой удар, ведь по пляшей части они нападали сами, редко укрываясь за барьерами. Им проще было уклониться и нанести контрудар. Вот только в нашей ситуации нельзя было так поступить. Залп Юпитера, вероятно, снес бы всю центральную часть Магнолии, которую не так давно отстроили после атаки культа. Многие люди погибли бы, не говоря уже о тех, кого снесло бы за пределами города. Дальность действия луча была поистине ужасающей. «Назад, Эльза, когда щит девушки почти превратился в крошево», — сказал я. Вот только она не послушала, и последние полминуты простояла, фактически закрывая нас своим телом. Когда луч Юпитера исчез, ее отбросило на несколько метров, прокатив по земле, но она тут же вскочила на ноги. «Ну и что ты пыталась доказать?» — вздохнул я. «И кому? Мы и так знаем, на что ты способна». Она поджала губы и отвела взгляд, меняя разрушенный доспех на небесную броню. «Во всяком случае у нее осталось достаточно сил для сражения, поэтому я ограничился укоризненным взглядом». Юпитер вновь перешел в режим накопления магии, и небольшой отряд сагильдийцев отправился уничтожать лакримы-концентраторы. Остальные остались защищать Магнолию, ведь Жази едва ли ограничился бы парой залпов. И действительно, как только стало очевидно, что мы вполне успешно пережили первую атаку, из шагающей гильдии начали вылетать черные призраки, фантомы, созданные магией Жази. Вместе с ними в бой пошли демоны низкого ранга, призванные из книг, о которых не так давно рассказывал Гажил. Также на нас пошли волшебники, не покинувшие гильдию, когда их мастер окончательно тронулся рассудком. Я оценил силы нападавших и мысленно выдохнул с облегчением, ведь по пляшей части противники не представляли угрозы. Низших демонов могли одолеть даже наши разведчики, отряд теней, а волшебники призраков не превышали в ранг. Единственной проблемой стали фантомы, которых нельзя было убить или ранить, так как после каждого удара они вновь возникали в тенях. Прикосновение этих тварей ослабляло магов и делало их уязвимым на несколько минут. К счастью, в наших рядах сражалась Венди, которая непрерывно колдовала заклинания поддержки, восстанавливая утраченные силы. Шарли защищала сестренку, разнося противников настолько мощными ударами, что даже Кана заинтересованно поглядывала в ее сторону. «Ликсос, хочешь потренироваться в законе фей?» — мысленно спросил я парня, прекрасно зная, что тот давно изучает одно из трех великих заклинаний гильдии. «Шутишь? Я искал заварушку, в которой мог бы это сделать», — оскалился он. «Тогда готовься», — улыбнулся я, и он отбежал под прикрытие сагильдийцев, чтобы сконцентрироваться. Настолько мощная магия требовала предварительной подготовки, и только такие опытные волшебники, как мастер, могли использовать ее почти мгновенно. Хотя и ему требовалось около 10 секунд, которые он выигрывал себе, повторяя фразу про традиции гильдии. К тому же у Ликсоса еще не было шанса опробовать закон феи в реальном бою, так как крупные сражения, к счастью, случались нечасто. Нападение Жази могло стать хорошей тренировкой, особенно, учитывая, что особой опасности от нападавших не было. Угрозу представлял только Жази, его пушка Юпитер и несколько специфичных заклинаний, которые он пока не применил. «Все идет слишком хорошо», — нахмурилась Кана, бросив на меня взгляд. Жази мог сделать ставку на Юпитер, но не положиться на него полностью. «Согласен», — я взглянул на карту, пытаясь заметить что-то странное, как вдруг ощутил всплеск магии под ногами. Что за опора вдруг исчезла, и я успел лишь взмахнуть руками, когда начал проваливаться в магический круг телепортации. Так вот, что задумал Жази, опять лишить гильдию холодного расчета. Часть 4, глава 52, враг среди нас. Примечание к части. Друзья, я на следующей неделе уезжаю на море, поэтому не знаю, будет ли там нормальная связь. Следующую главу поставлю на таймер, и, надеюсь, она выйдет в 10:00 в следующий четверг. Я еще не пользовалась этой функцией, в растерянности. Если вдруг что-то пойдет не так, глава выйдет в течение пары дней. Спасибо за внимание. Приятного прочтения. 3. Потыкайте в ПБ, если заметите опечатки. Что за... Я взмахнул руками, проваливаясь в круг телепортации. Без твердой опоры под ногами невозможно было выбраться, а крылья раскрыть не успел, так как переместился уже наполовину. Внезапно кто-то крепко схватил за запястье, с силой потянув вверх. Я успел инстинктивно поджать ноги к груди, когда вывалился обратно, а магический круг внезапно схлопнулся, окрасившись алым. Не нужно было обладать большим умом, чтобы понять, что произошло. Кана с ужасом уставилась на место, куда меня чуть не затянуло, а потом перевела яростный взгляд на гигантского голема. Я поднялся и чуть дрогнувшей рукой отряхнул одежду, сглатывая вязкую слюну. «Вау!» — хрипло выдавил я. «Это было изобретательно!» «Тейлз!» На меня налетела Шарли и быстро подняла в небо. Там, где я только что стоял, появился еще один магический круг. Что происходит? Жази хотел телепортировать меня к себе, а когда это не получилось, решил разрубить надвое. «Как ты можешь говорить об этом так спокойно?» — взбесилась подруга, и Кана с исказившимся от гнева лицом ударила по магическому кругу кулаком. Заклинание брызнуло осколками, когда она грубо сломила его суть, но это вовсе не значило, что оно было последним. «Не спускайся на землю», — посоветовала Шарли. «Знаю, но и здесь небезопасно», — я окинул взглядом приближающуюся волну фантомов, раскрывая крылья и удерживаясь в воздухе самостоятельно. «Возвращайся к Венди. Ей нужна твоя поддержка гораздо больше, чем мне. Я укроюсь оплотом тени». Подруга посмотрела на сестру, которая была вынуждена пока защищаться самостоятельно. Это было нелегко, ведь приходилось поддерживать несколько сторонних заклинаний одновременно. Сагильдийцы присматривали за ней, но требовалось постоянное прикрытие, и Шарли с тяжелым вздохом кивнула, спикировав к Венди. Разумеется, она не забыла напомнить, что прибьет меня, если я пострадаю. Учитывая разрушительную мощь ее кулаков, нарушение обещания могло стать причиной сотрясения мозга, в лучшем случае. Отбросив посторонние мысли, я поднял сферический барьер и проверил местоположение команды Нацу. Брат все еще находился в центре управления пушкой Юпитер, которую охранял Сол с поддержкой вранговых магов. До очередного залпа оставалось немного больше 4 минут, и за это время сагильдийцы должны были уничтожить лакримы, чтобы нам не пришлось повторно отражать удар. «Мне одному это кажется странным», — отстреливая фантома в Жазе, бросил Альзак через минуту. «Я тоже заметила», — отозвалась Беска. «Это не похоже на стратегию, скорее на месть». «Плевать на детали, прикрывайте Тейлза», — прикрикнула Кана. Сагильдийцы сосредоточились и открыли огонь по фантомам, почти половина из которых внезапно переключилась на меня, из-за того, что они непрерывным потоком наседали на щит, почти все пространство заволокло тьмой. Я оказался в полной изоляции от основного сражения и мог лишь иногда видеть просвет, когда друзья уничтожали очередного фантома. Призрачные твари не могли проникнуть сквозь щит, а урон, который они наносили ему, оказывался минимальным, поэтому особой угрозы мое положение не несло. К тому же мне не нужны были глаза, чтобы видеть картину боя, достаточно было иметь карту архива. С ее помощью я мог координировать действия сагильдийцев и следить за передвижением противников. Если же Зи хотел лишить меня возможности командовать, закрыв обзор, то просчитался. «Миссия выполнена», — отчитался Нацу, в голосе которого даже сквозь телепатическую связь слышалась улыбка. «Что дальше?» Как только он сказал это, пушка Юпитер взорвалась изнутри, и неприятное чувство оттока магии исчезло. Я почти воочию увидел, как же Зи скрипнул зубами, потеряв настолько ценный артефакт. Однако лидер призраков делал ставку не только на него, ведь в противном случае обеспечил бы лучшую охрану, и через несколько минут мы сумели в этом убедиться. Гигантский голем начал медленно чертить магический круг разлома бездны, который, по словам Дожди, должен был работать на волшебстве старших волшебников. Раньше они подпитывали его работу, но теперь не могли этого делать, так как трое покинули гильдию, разорвав с ней все связи. Татамару успел уехать в Крокус, а Соло вырубили сагильдийцы, когда разносили пушку. Следовательно, Жази нашел альтернативный источник сил, либо других магов, обладающих достаточными умениями, либо занялся лично. В любом случае, мы должны были прервать заклинание и сделать это как можно скорее. В левом крыле на три этажа выше находится центр управления големом, сказал я отряду Нацу. Уничтожьте его. Понял. Ликсос, ты готов? О, да, довольно протянул парень, выходя из-под прикрытия сагильдийцев. Тогда начинай, кивнул я. Посмотрим, выдержат ли призраки такой удар. По традиции хвоста феи я сосчитаю до трех, начал Ликсос читать заклинание, точь в точь, как это делал мастер. Кана, Эльза, снесите правую лапу голема, тем временем сказал я, тщательно проверив, что команда Нацу покинула зону поражения. Сделаем, хором отозвались девушки. Теперь, когда Юпитер оказался уничтожен, ничто не мешало нам разнести гильдию призраков, используя все самые мощные заклинания. Мы не могли начать сражение с них, ведь в таком случае лакримы накопители пушки поглотили бы нашу магию, многократно усилив выстрел. Именно поэтому пришлось принять на щит первый удар, чтобы между перезарядками уничтожить артефакт. Наиболее эффективным стала бы комбинация ударов закона феи и храма молний, но мастер от чего-то до сих пор не появился. Его маркер так и остался на железнодорожной станции, правда, с ним оказались еще двое магов. Они были слишком далеко, чтобы я мог определить их личность, и не являлись сагильдийцами или агентами, чтобы распознавать их по лакримам маячкам. В любом случае, ситуация находилась под контролем, а сильнейшие заклинания гильдии мог сколдовать Эликсос. Закон фей, как раз вовремя воскликнул он, и тьма моей клетки рассеялась. Волна чистого света прокатилась от парня, распыляя призраков, повергая демонов и вырубая магов. Сагильдийцы радостно закричали, показывая неприличные знаки в сторону голема. Я же следил за маркерами на карте, отражающими противников, чтобы вовремя заметить контрудар Жази. Предчувствие грызло, будто отличный удар Ликсоса не поставит точку в сражении, как и мощная атака Каны и Эльзы. Девушки совместными усилиями оторвали голему лапу, и она с грохотом упала в воду. Магический круг разлома бездны исчез. Ликование завладело друзьями, когда гигантский голем полностью остановился, и его магическая аура исчезла. Команда Нацу доложила об успешном выполнении второй части задания, уничтожению центра управления. На мой вопрос о том, встретили ли они Жази, Мира ответила отрицательно, удивившись, что он не появился даже тогда, когда они знатно пошумели. Можно было подумать, что его не было в гильдии, но красный маркер продолжал сиять на верхних этажах голема, где, по словам Дожди, располагался кабинет мастера. Вот только за все время сражения Жази никак не проявил себя, если не учитывать заклинание призыва фантомов. И это было странно. Я, нахмурившись, снова оглядел поверженного голема и убрал оплот тени, приземлившись. Через несколько минут вернулась команда Нацу, слегка подбитая, но в целом довольная. Гажил, Дожди и Ария с сожалением, кто с открытым, кто с неявным, смотрели на здание, когда-то ставшие домом. Венди расспрашивала всех о ранах и предлагала их обработать, в чем ей помогала Шарли. Подруга существенно улучшила свои навыки по оказанию первой помощи, поэтому стала полноправной ассистенткой юной целительницы. Я же не отрывал взгляда от карты, на которой маркер мастера, наконец, пришел в движение, как и его спутников. Красная точка, обозначающая Жази, не сдвинулась с места с тех пор, как Ликсос применил закон феи. Возможно, его тоже вырубило. «Почему ты не разрешил взять Жази?» — спросил брат, взлохматив мне волосы. «Лучше дождаться рунных рыцарей», — отозвался я, — «или мастера. Все-таки Жази, богоизбранный, а значит, на голову превосходит всех нас по силам. Вы вряд ли справились бы сами». «В чем дело?» — Нацу немного тряхнул меня за плечи, заметив отсутствующий взгляд. «Не знаю, что-то не так, но я не могу понять, что именно». Я отошел от сагильдийцев, внимательно разглядывая поверженного голема, будто он мог дать ответ. Это было слишком просто, а учитывая способности Жази, выстрел из Юпитера, пара сотен демонов и магов не могли стать настоящим планом. Здесь должно быть что-то другое. Я прокрутил воспоминания битвы и почувствовал присутствие Хайналя. «Что думаешь?» – спросил я его. «Жази не задела законом феи», – отозвался он, тоже пересматривая прошедший бой. Заметил, что после атаки фантомами он будто исчез. Думаю, его не было в гильдии все это время. Он скрывался вне зоны поражения. «Исключено», — не согласился я, оставляя за спиной сагильдийцев Инацу, который вновь дал время на размышления и отвлекся на Кану. Я следил за его маркером, он точно был в кабинете. «А на карте отражаются двойники?» — спросил Хайналь с явным подтекстом. «Если маг очень силен, то его эфирное тело воспринимается, как настоящее». Я застыл, сраженный внезапной догадкой. Черт, он и правда мог быть, где угодно, когда Ликсос сколдовал закон. «Нацу, бой не». Я резко обернулся, но вдруг почувствовал, как кто-то схватил меня, заламывая руки заклинанием и лишая возможности двигаться. Уже не нужна была ни карта архива, ни даже глаза, чтобы понять, кто подкрался со спины. Грубая рука закрыла рот, не дав издать ни звука, и по телу поползли странные письмена. Похожие отправили меня в путешествие в глубины памяти Хайналя, и я очень не хотел повторения. Магия потоком покидала тело, точно ее поглощал какой-то мощный артефакт. На моей памяти не было ни одного заклинания, способного на такое. Жази действовал быстро и четко, не давая опомниться, но я все равно успел закричать на всю телепатическую связь. «На помощь!» Некоторые сагильдийцы не сдержали болезненного вскрика, но быстро пришли в себя. Нацу первым рванул ко мне, так как оказался ближе всего, вот только натолкнулся на барьер. Он со всей силы ударил по нему кулаком, объятым пламенем, но не оставил даже трещины. В глазах брата отразилась такая злоба, приправленная тьмой, что я вздрогнул бы, будь такая возможность. «Попался, мальчишка!» Протянул Жази и взмахом руки заставил сковывающее заклинание сжаться. «Господин Айзек будет доволен, когда я принесу твою маленькую умную головку. Отпусти его, урод!» Прорычал Нацу, а я прикрыл глаза, пытаясь остановить поток магии, покидающий тело, в сторону. «Я разберусь», — за могильным голосом сказала Кана и без подготовки выдала. «Арктур», — Жази тенью метнулся вперед, поднимая еще один щит и останавливая сильнейшие заклинания волшебницы. Мощь богоизбранного была ужасающая и должна была вот-вот вырваться на свободу, когда мастер призраков сорвал с себя маску. Теперь ни у кого не оставалось сомнений, что он работал на культ. Когда Кана потерпела неудачу, ей на помощь пришли остальные старшие волшебники, причем не только наши, но и Дожде, Гажил и Ария. Против такой силы никому не удалось бы противостоять, если бы речь шла об обычном маге. Жази виртуозно отражал заклинания, меняя структуру щита так, чтобы свести на нет атаки друзей, а те изо всех сил пытались перевести внимание на себя, чтобы он не убил меня. Я воспользовался тем, что он отвлекся, и взглянул на сковывающее заклинание. Вот только обмануть его, на миг вернувшись в истинное воплощение, как это удавалось проделать с аналогом магических пут недавно, не вышло бы, ибо оно точно повторяло изгибы тела. «Мастер, быстрее!» Я использовал остатки сил, чтобы связаться со стариком. Жази схватил меня, я не смогу поддерживать перевоплощение долго. Сказав это, я полностью прекратил использование архива, чтобы сократить до минимума использование магии, и поднял голову, чтобы пересечься с кем-нибудь взглядом. Первой попалась Эльза, и ее глаза расширились, когда она прочитала по губам. 5 минут. Девушка порывисто вздохнула, и я безвольно повис в объятиях сковывающего заклинания. Одновременно с этим попытался мягко прощупать путы, вот только эта змеиная магия выглядела, как холодный сгусток тьмы. Даже изучать ее было мерзко, не говоря уже о том, чтобы попытаться подчинить. Однако в такой ситуации ничего другого не оставалось, и вместе с Хейнелем мы начали медленно, шаг за шагом, перетягивать заклинание на свою сторону. «Сколько еще раз Тейлс пострадает из-за тебя?» — услышал я взбешенный голос брата, и даже сквозь Чиджази в лицо ударил поток раскаленного воздуха. «Успокойся, Нацу!» — попыталась вразумить его Кана. «Ну уж нет, у меня сердце подскочило, когда я ощутил изменения в его магии. Лучше отойди!» В следующий миг щит вздрогнул от мощи дракона, доведенного до животной ярости. Я запретил себе отвлекаться и удвоил старания, разбирая суть сковывающего заклинания. Создавалось ощущение, будто меня бросили в болото, и нужно было не выбраться, а нырнуть поглубже. Холод проник в самое сердце, замораживая, но пока удавалось сохранять ясность мышления. Вдвоем с Хейнелем подчинение заклинания происходило быстрее, но он избегал неприятных ощущений, тогда, как на меня они обрушивались потоком. В какой-то момент дыхание сбилось, накопленная магия оказалась полностью поглощена, но я заставил ядро функционировать дальше, прекрасно зная, что меня ждет позднее. Перевоплощение удавалось поддерживать с большим трудом, однако метка вдруг засияла. Сагильдийцы начали делиться силами, чтобы я смог продержаться дольше. «Чертов мальчишка, ты поплатишься за все, что сделал!» Путы снова сжались, и я не сдержал короткий вскрик. «Плевать на последствия, я убью тебя во имя господина Айзека. Он уничтожит твою любимую гильдию и вернет в мир владыку Зерефа. В этот раз ты ничего не сможешь сделать». Я открыл глаза, когда Жази схватил меня за шею, приподнимая над землей. Пока мы с Хейнелем разбирались с путами, он успел поставить несколько мощных щитов, которые теперь пытались прорвать сагильдийцы. Так как богоизбранный отвлекся, у них стало получаться значительно лучше. Впрочем, чтобы уничтожить такую оборону, потребовалось по крайней мере несколько минут. За это время Жази собирался покончить со мной, и я сжал зубы, твердо встретив его взгляд. Краем глаза удалось заметить подоспевшего мастера, готовящего какое-то мощное заклинание, и брата, чья кожа огрубела и покрылась чешуей. «Быстрее», — мысленно сказал я Хейнелю. «Ну же, всего лишь ребенок, но доставил столько проблем». Лицо Жази исказилось от гнева, и он ударил меня кулаком в живот. Атака была приправлена магией, так еще и задела прошлую рану. Из-за этого я едва не задохнулся от боли. «Взгляни на друзей в последний раз». Он приставил к моей шее ладонь, точно клинок, и я не сомневался, что голова отлетит через пару секунд, если мы не успеем что-либо предпринять. На периферии зазвучали крики сагильдийцев, полные страха и ярости. Я тяжело сглотнул, судорожно пытаясь найти выход из положения, как вдруг Хейнель воскликнул: «Готово». Магическое ядро задрожало из-за чрезмерной нагрузки, а тело пронзило болью, когда я вдруг схватил Жази за руку вопреки его волшебству. В следующий миг сковывающее заклинание перетекло на его собственное тело, на несколько секунд лишив возможности двигаться, а я тяжело рухнул на землю. Потребовалось несколько мгновений, чтобы прийти в себя и подняться на ноги. Я рванул навстречу мастеру, который использовал одну из формул Аматерасу и смог пробить брешь в щите. Осколки барьера больно царапнули по лицу, но обращать на это внимание не было времени, Жази уже смог сбросить заклинание. Он вновь наслал на меня путы, и я успел лишь вытянуть руку к сагильдицам, как вдруг меня с силой рвануло вперед. За спиной внезапно выросла стена воды, отсекая сковывающее заклинание. Между мной и мастером призраков живым заслоном встали сагильдийцы и Гажил с Дождией и Арией, последний, кстати, и придал мне ускорение. Я рухнул в чьи-то объятия, но не смог даже открыть глаза. «Тейлс!» — пискнула Люси, крепче прижимая меня к себе. «Сейчас помогу!» — воскликнула Венди, и целительное волшебство проникло в меня, согревая. «Передай ему магию». «Поняла. Че, что ты здесь делаешь?» — прохрипел я, когда ее волшебство ручейком стало передаваться мне. Дышать сразу стало проще, и поддержание перевоплощения уже не доставляло такой боли. «Скажите остальным взять Жази живым». «Обязательно. Леви разрешила выйти, когда вы победили», — сказала Люси, пока Шарли доставляла сообщение. «То есть, когда вы сломали голема». Я слабо кивнул, сосредотачиваясь на том, чтобы не отключиться. Резкий отток магии, а потом ее возвращение не лучшим образом влияли на организм. К тому же старые раны пульсировали и болели, не давая ни на секунду забыть о них. Венди решила сначала залечить повреждения ядра, и с каждой минутой становилось легче. Впрочем, состояние до сих пор оставляло желать лучшего. В опасной близости от нас гремело сражение с Жази, в котором основной ударной мощью стал наш мастер. При поддержке 7 старших магов и нескольких магов Аранга у него был хороший шанс захватить врага, при этом не разнеся половину города, ведь именно большой сопутствующий ущерб был основной опасностью сражения богоизбранных. Когда перед глазами перестали сиять разноцветные звездочки, я осторожно сел, придерживая голову рукой и взглянул на битву. Люси поддержала меня за плечи, пока Венди продолжала лечение. Сагильдийцы использовали тактику «мышеловка», которую когда-то со скуки мы придумали с Леви. Суть заключалась в том, чтобы волшебники взяли в кольцо противника, пока кто-то из них, в данном случае мастер, сражался один на один. Когда враг, перемещаясь по полю боя, оказывался в зоне досягаемости сагильдийца, тот наносил удар, подкрепляя атаку мастера, или же пресекал побег. Теперь, когда щиты же зипали, он оказался в невыгодном положении. Его глаза метали молнии, и он явно раздумывал над тем, чтобы отступить. «Нужно не дать ему уйти», — забеспокоился я и попытался встать. «Остынь», — сказала подошедшая Шарли. «Ему некуда бежать». Подруга кивнула в сторону, и только в тот момент я заметил рунных рыцарей. Они оцепили периметр и установили письмена, согласно которым никто не мог покинуть эту область. Несколько магов с наручниками наперевес подступались к Жазе, продолжающему сражение с мастером. Наш старик уверенно теснил его за счет опыта и силы, а старшие волшебники прикрывали и оказывали поддержку. Поражение лидера призраков стало вопросом времени, а потому я позволил себе расслабиться. Хейнель с интересом глядел за битвой, иногда комментируя, но сегодня почему-то был тише, чем обычно. Не то ему наскучило выносить мне мозг, не то он снова что-то задумал. «О, наверное, это было больно», — ухмыльнулась Шарли, когда мастер особенно сильно врезал Жазе. Тот отлетел к границе мышеловки и угодил прямо под прицел взбешенного Нацу. Брат не поскупился, от души врезав ему секретом убийц драконов. Жазе оказался дезориентирован, и рунные рыцари воспользовались его замешательством, чтобы сковать наручниками. Лицо мастера призраков посерело, когда он понял, что попался, а затем приняло очень странное выражение. «Он сейчас откусит себе язык», — крикнул я. Ария мгновенно обездвижил его, не позволяя покончить жизнь самоубийством. Рунные рыцари буквально спеленали Жазе, чтобы тот не дергался, и вставили в рот что-то вроде кляпа. Все это они проделали почти в полной тишине и минуты за 3, что навевало не самые приятные мысли. Похоже, они слишком часто сталкивались с безумными, опасными магами. Мужчине оставалось только испепелять меня взглядом, но на его беду я не собирался внезапно умирать. Напротив, поднялся и, немного пошатываясь, приблизился к нему. С той минуты, как я узнал, что гильдия призраков приняла заказ на похищение Люси, у меня создалось впечатление, что Жази кто-то подменил. Он вел себя слишком странно и нерационально, а уже когда повел гигантского голема на Магнолию, прежде смутная догадка обрела четкость. Это не Жази, изучив теперь уже незащищенный разум, заключил я, но и не двойник. «Тейлс, ты на ногах не держишься», — шепнул Нацу, мгновенно оказавшись рядом и поддержав за плечи. Чешуя исчезла, а брат выглядел здоровее, чем при обычном применении драконьей ярости. «Не используй магию, я только чуть-чуть», — проникая глубже в память Нижазе, — пообещал я. Поверхностное изучение сознания не было похоже на допрос, который когда-то проводил Хибики, но все равно доставлял жертве массу неприятных ощущений. Я быстро изучил память, хватаясь за ниточки, которые могли привести к культу и Айзеку, и спустя несколько минут нашел, что искал. «Паразит», — неверяще сказал я. «Что это значит?» Со стороны рунных рыцарей показались двое, Аук и Мичелла. Я бросил взгляд на мастера, и тот кивнул. «Да, мне сообщили, что они прибудут в Магнолию, чтобы осмотреться лично», — он сделал паузу. «Я решил показать местные достопримечательности, то есть поговорить без свидетелей и постараться убедить в своей правоте. В таких делах мастер справлялся лучше кого бы то ни было». Я кивнул, обменявшись с ним парой красноречивых взглядов, и пояснил свою фразу. «Эта магия схожа с той, что применяют вулканы, поглощение. Тело волшебника оказывается во власти иной сущности, в нашем случае другого человека. В отличие от магических зверей, такой маг не возвращает свой истинный облик, а остается в чужом. Он как бы надевает личину человека, как пальто, вместе с этим забирая воспоминания и магию. Отличить паразита от жертвы можно по специфическим привычкам или магии разума, но только если с момента поглощения прошло немного времени. «Почему ты сразу не понял, что перед тобой двойник?» – забрюзжал Мичела. «Ты же владеешь архивом». «Потому что паразит слишком хорошо прижился», – бросил я и прямо взглянул на старика. «Он пробыл внутри Жази больше полутора лет, но почему вы за это время ничего не заподозрили?» «Хороший вопрос. Не зарывайся, мальчишка», – прищурился советник, и общее настроение мгновенно переменилось. От сагильдийцев повеяло раздражением. «Можно ли отделить паразита от Жази?» Аук явно попытался перевести тему. «Да, я незаметно оперся на Нацу. Но с этим вопросом нужно обращаться к королю. Только в его свите есть маг с достаточным опытом и силой. Наши менталисты займутся им», — не слишком довольно отозвался Аук. «Не стоит сеять панику среди мирного населения. Дело переходит под гриф «секретно». «Что?» — не поверил я ушам. «Что вы сказали?» «Совет решит этот вопрос», — проворчал Мичела, ткнув тростью скованного Жази. «Нет нужды волновать его величество по таким пустякам». «Пустякам?» На миг мне показалось, что мир сошел с ума, и судя по ошарашенным лицам сагильдийцев, они были того же мнения. «Вы сами-то поняли, что сказали. С каких пор то, что мастер лучшей гильдии Фиора был захвачен пособником культа, пустяк? Из чего вы взяли, что не угробите Жази? Ему нужна квалифицированная помощь, а не ваши косорукие помощники. Не припомню, чтобы совет интересовало твое мнение, щенок», — разозлился Мичела. «Я погляжу, совет в принципе ничем не интересуется», — парировал я, скрипнув зубами, а Нацу положил руки мне на плечи, точно собрался останавливать от драки. «Ни безопасностью Фиора, ни делами магических гильдий». «Тейлс», — шикнул мастер, но как-то без строгости в голосе. «А что, разве я не прав?» — зашипел я. «Сколько пустяковых промахов вы допустили за последние годы?» Я скинул руки Нацу и сделал шаг к Мичела, почти забыв о ранах и усталости. «Я легко могу перечислить каждый чертов раз, когда вы облажались». Мичела тоже сделал шаг, его лицо потемнело. «Рискни». «Отлично, тогда начинаю». Я преувеличенно бодро взмахнул руками. «В какой момент вы узнали об атаке культа?» «Когда мастер Боб сообщил, а мы на всех парах помчались в Магнолию, чтобы выстроить хоть какую-то оборону. Никто из вас, великих магов, не пришел нам на помощь в тот день. Нас поддержали только другие гильдии и рунные рыцари. Вы остались в безопасности, в Эре, продолжая заседать и сетовать на потери. А мы в это время проливали кровь, молясь, чтобы хоть кто-то пришел на помощь. И первыми здесь оказались не вы и даже не отряд, посланный вами, а Гилдард с кучкой магов, которых он смог собрать по дороге. Но самое интересное не в этом. Вы позволили Айзеку завладеть несколькими десятками книг Зерефа, которые, если мне не изменяет память, должны находиться под усиленной охраной, а также подменить два ключа к его пробуждению. Если вы правда ничего не заметили, то вы просто кучка слепых идиотов. А если заметили, но не сообщили королю, тогда это тоже можно считать пустяком. Да, всего-то 8000 демонов и магов, это же ерунда, с которой каждый справится. Ауга перекосила, а Мичела набрал в грудь воздуха, чтобы разразиться гневной тирадой. «Я только начал», — обрубил я, не дав сказать ни слова. «Посмотрим на другой промах, не связанный с культом. Я предупреждал вас о том, что леденящий лес выкрадет колыбельную. Предупреждал. И что вы сделали? Ничего. Вы позволили темной гильдии завладеть артефактом, который мог убить целый город, а подчищать за вами пришлось нам. Аделера, просветите меня, как можно было не заметить транспортировку гигантского демона через всю страну? А теперь припомните своего коллегу, Юри. По какой причине ему пришлось покинуть пост? Он прикрывал темную гильдию и на протяжении нескольких лет помогал им избежать правосудия. Это тоже пустяк, советник Мичела. Кто-то из сагильдийцев присвистнул, но, что удивительно, никто не пытался меня прервать. К тому же, судя по выражениям лиц друзей, они готовы были подписаться под каждым словом. А теперь о главном. То, что вы спокойно слушали ежемесячные отчеты паразита, завладевшего Жази, по-вашему нормально? Вы хоть понимаете, что шпион Айзека был среди нас полтора года? Сколько он успел донести ему о наших планах и стратегиях, один Анксилом знает. Враг все это время был среди нас, но вы продолжали делать вид, будто все в порядке. Более того, теперь хотите скрыть это от короля. Неслыханная дерзость, халатность. Но кому какое дело, верно, это же просто пустяк. Но когда культ снова вторгнется в Фиор и сотрет до основания пару городов, вы также будете думать. Вы и ваш абсолютно неэффективный совет, главная проблема Фиора. Запомните, на ваших руках будет кровь невинных, когда здесь вспыхнет новое сражение. Все сказал, мальчишка, лицо Мичелла было черным от гнева, пока я пытался восстановить дыхание. Попрощайся с гильдией. Хвост феи будет расформирован в течение 3 дней. Я вспыхнул от ярости и едва не бросился на него с кулаками, но меня придержала подоспевшая Шарли. Попрощайтесь со своим постом, бесполезный советник, выплюнул я, подкрепляя слова несколькими ругательствами, подслушанными у Зака и Аллана. Принцесса Хисуи в течение 3 дней найдет вам замену. Часть 4, глава 53. Позволь минуту отдыха. Отличная речь, дитя, развеселился Хейналь. Осталось разобраться с последствиями. Я растерянно огляделся гильдийцев, не веря, что сорвался и высказал все, что накипело прямо в лицо советнику Мичелла. В горле пересохло, а сердце подскочило от страха. Этот ворчливый старик был одним из главных противников гильдии, и именно он предлагал распустить нас еще до войны с культом. Потом, конечно, притих, но не упускал случая подогреть слухи, будто мы спровоцировали атаку на Магнолию. Я не сомневался, что он в лепешку расшибется, добиваясь расформирования гильдии, особенно после такого оскорбления. Его удаляющаяся фигура почти кричала, что у гильдии снова возникли проблемы. Вот только на сей раз ни культ, ни призраки не были виноваты. Это я навлек на нас беду. Я мне надо. Тейлс, Нацу поддержал за плечи, когда я пошатнулся, побледнев. Брат попытался поднять меня на руки, но неожиданно для себя встретил сопротивление. Ты чего? Нет времени, бросил я, игнорируя разноцветные пятна, вспыхнувшие перед глазами. Я должен написать принцессе. Сейчас, я вывернулся и, пошатываясь, почти побежал в разрушенную гильдию. За спиной воцарилась пугающая тишина. Кажется, сагильдийцы просто не могли ничего сказать от шока. Люси попыталась остановить, но я просто прошел мимо, поставив перед собой новую цель. Так как некого было винить в произошедшем, нужно было оперативно исправлять оплошность. Принцесса всегда оказывала содействие хвосту феи, и мы часто общались лично, поэтому я мог рассчитывать на ее помощь. Вот только не знал, как она отреагирует на эту ситуацию, если Мичелла успеет рассказать свою версию первым. В таких ситуациях преимущество оказывалось у более проворного. Именно поэтому я, собрав оставшиеся силы в кулак, написал длинное письмо, в котором раскрыл детали дела. Почерк оказался ужасным, рука дрожала от напряжения, да и четкости во взгляде не было. Хорошо хоть мысль не скакала, что позволило выдать весьма связный текст. Впрочем, ни одно послание не могло передать всех событий, а только помогало сложить картину произошедшего. В конце я просил о личной встрече в Крокусе и о немедленном содействии. Сил, чтобы перечитать письмо и, возможно, что-то исправить, не осталось. Я с трудом вложил несколько листов в особый зачарованный конверт и активировал защиту. В тот же миг комната поплыла, и пришлось тяжело опереться на стол, пережидая волну головокружения. На периферии прозвучал голос Хейналя, но не удалось понять, что он хотел сказать. Сознание уплывало. Стиснув зубы, я вывел карту архива и нашел нужного человека, способного доставить письмо принцессе. Он прибыл почти сразу после того, как получил телепатическое указание и за очень справедливую плату согласился бросить все дела и рвануть в столицу. Он уже не первый раз выполнял такое поручение, поэтому прекрасно знал, кому и как следовало доставить конверт, чтобы послание в обход обычных писем попало точно в руки принцессы. «Тебе бы отдохнуть», — сочувственно сказал он. «Присядь, на тебе лица нет». «Все нормально», — упрямо выдохнул я. «Тебе нужно отправляться немедленно». Опора под ногами пришла в движение, и пришлось коснуться рукой стола, убеждая разум, что это всего лишь очередной приступ головокружения. «Доложи, когда отдашь конверт». «Хорошо, как скажешь». Парень бросил на меня осуждающий взволнованный взгляд прежде, чем уйти. Кажется, он понял, что я не позволю себе отдохнуть, пока не завершу дело. Лучшим выходом для нас обоих оказался тот, при котором связующий скорее покинет комнату. Только когда рядом не окажется человека, перед которым нужно будет скрывать слабость, Я тихонько прислонюсь к стене и медленно сползу по ней на пол, отключаясь. Так и вышло. Последнее, что удалось запомнить, это теплая ладонь брата, который привычно поднял меня на руки и проворчал что-то о глупости. Я попытался ухватиться за него сквозь сон, но внезапно оказался закутан в мягкий кокон. В нем было слишком уютно, чтобы пытаться проснуться. Однако пробуждение оказалось неизбежным злом, и я открыл глаза уже дома на закате, в гнезде из одеял и подушек. На лбу лежало что-то холодное и мокрое, но оно не причиняло дискомфорта, а, напротив, притупляло головную боль. В комнате пахло травами и немного кровью. Я пошевелился, пытаясь оглядеться, и сразу же оказался под прицелом внимательного взгляда Нацу. На его лице отпечаталась тень недовольства, но он нисколько не ругался на меня, только злился на ситуацию в целом. Ему надоело, что все шло кувырком, и у меня не было ни минуты покоя. Кажется, он всерьез собирался просто схватить меня и унести из Магнолии в неизвестном направлении, чтобы никто, ни совет, ни культ, ни темные маги, ни осведомители, меня не трогали. Честно говоря, случись такое, я бы даже не сопротивлялся. Нацу принес легкий ужин и велел съесть все до крошки, иначе запихнет за шиворот, и пролил свет на события, которые я пропустил. Оказалось, он приглядывал за мной еще с той минуты, когда я сел писать послание принцессе, но решил не прерывать. Знал, что все равно не удастся. Брат терпеливо дождался, когда связующий отправится на задание, и стал свидетелем того, как меня, наконец, добило изнеможение. Я попытался извиниться за все, особенно, что навлек на гильдию беду, но он не захотел слушать. Сказал, что от расправы над Джази и Мичелла его отделяло только то, что я заболел. Иначе в мире стало бы на одного мастера призраков и одного брюзжащего советника меньше. Тут я и решился спросить, что со мной и почему в теле появилась такая слабость. Списывать все на последствия двух битв с призраками было странно. Раньше удавалось выдержать и не такие раны без настолько неприятных ощущений. Нацу пересказал слова Венди, которая вернулась к нашим сагильдийцам пару часов назад. Девочка была уверена, что меня подкосила именно усталость, а не полученные в битвах повреждения. Разумеется, раны никуда не делись, и она работала над их исцелением, но жар и остальные признаки простуды имели иной характер возникновения. Венди уже наложила несколько заклинаний на меня, и к утру должно было стать легче. Впрочем, девочка настоятельно рекомендовала постельный режим хотя бы несколько дней, обильное теплое питье и отсутствие внешних раздражителей. Я и рад бы был все это исполнить, но в окно постучала птичка-посланница. Нацу забрал письмо и помрачнел, когда увидел печать принцессы на конверте. Он нехотя протянул конверт, который я тут же раскрыл и сперва бегло вчитался в послание. Строчки иногда прыгали перед глазами, но смысл вполне дошел. Принцесса ответила очень оперативно, обещала помощь, однако ей требовалось больше информации. Она приглашала меня в Крокус, приложив к письму два пропускных листа, которые могли открыть мне практически любые двери. Я передал послание Нацу, а сам откинулся на подушке, прикрыв глаза и анализируя ситуацию. Брат выдохнул очень горячий воздух. «Мы едем в Крокус, так, это важно», — кивнул я, коснувшись его руки. «Разве дедуля не может этим заняться?» — разозлился он. «Почему ты должен что-то делать в таком состоянии? Со мной все хорошо», — красноречивое выражение лица брата заставило смутиться. «Почти хорошо, но принцесса привыкла общаться со мной, и именно меня она приглашает в столицу. Мастеру придется остаться и разгребать проблемы здесь. Поверь, тут их не меньше. Ты просто не хочешь подпускать его к ней», — заметил Нацу. «Иногда твоя проницательность пугает, а меня пугает ваше недоверие друг к другу». Он действительно выглядел расстроенным. «Не забывайте, кто настоящий враг. Не волнуйся, до прямого конфликта не дойдет», — успокоил я. «Мы просто работаем по-разному и не слишком разделяем методы друг друга. Наверное, это можно сравнить с соперничеством. Как у вас с Греем?» «Надеюсь, что так», — Нацу отложил письмо в сторону и прямо взглянул на меня, возвращаясь к сути. «Ты же пойдешь в любом случае, да, либо со мной, либо сбежишь. Когда я отвернусь, я невольно опустил взгляд. Лучше пригляжу за тобой, а то еще вляпаешься в неприятности». «Неприятности? Это по твоей части. Ох, и врезал бы тебе», — проворчал брат, схватил край одеяла и так спеленал меня, что не осталось ни единого шанса пошевелиться. «Если это настолько срочно, то поедем утром, а пока спи. Если увижу, что глаза открыты, вырублю». «Понял». Уже сплю. Я шустро закрыл глаза, улыбнувшись, и действительно вскоре уснул. Жар понемногу начал спадать, но Нацу до рассвета продолжал накладывать холодные компрессы и следить за моим состоянием. Несмотря на целительное волшебство Венди и отдых, на утро я чувствовал себя вялым и разбитым. Общая слабость и отсутствие аппетита дополнили картину, из-за чего мне не удалось даже нормально позавтракать. Впрочем, мы быстро собрались и отправились на вокзал, где купили ближайший билет до Крокуса. Нацу мученически возвел глаза к небу, но покорно занял сиденье. Я устроился рядом, но почти сразу задремал под мерный стук колес. Все время пути брат приглядывал за мной, стойко борясь с непереносимостью транспорта. Он уже тоже порядком устал, но был в разы бодрее и внимательнее меня. Дорога прошла спокойно. Крокус встретил нас оживленными разговорами и снующими везде людьми. Газеты пестрели громкими заголовками о нападении на хвост феи гигантского голема. Кто-то очень постарался, чтобы историю не удалось замять, и я даже знал, кто. Пока я спал, мастер поднял свои связи, раздув настоящий скандал, с которым теперь пришлось разбираться совету. В свете последних событий мы с Нацу стали объектами повышенного внимания, и я снова собрался с силами, не давая никому заметить ухудшегося состояние здоровья. К счастью, принцесса выделила нам транспорт до дворца, поэтому мы избежали участи идти пешком. Там нас встретила уже знакомая служанка, которая приглядывала за нами во время бала героев. Она сообщила, что принцесса ожидает в переговорной, и сопроводила к назначенному месту. Перед тем, как войти, я прокрутил в голове все, что нужно было сказать, а также все, о чем необходимо умолчать, и сделал решительный шаг в комнату. Нацу вошел следом, но отнюдь не собирался принимать участие в разговоре. Дверь за нами закрылась, и в комнате сработало заклинание, исключающее возможность слежки и прослушки. «Рада видеть вас, Тейлс, Нацу», — улыбнулась принцесса Хисуи. «Простите, что побеспокоили, но дело действительно серьезное», — сказал я. «Знаю, и не намерена пускать все на самотек», — она легко кивнула. «Впрочем, излишне решительные действия также будут неуместны». Я внутренне напрягся, когда взгляд принцессы стал суровым. Она была недовольна обеими сторонами конфликта, которые решили затеять ссору, когда угроза, возникшая над Фиором, стала больше и ощутимее. Мне действительно нужно было сдержаться и не пороть горячку, но вернуть сказанные слова уже не вышло бы. К тому же свидетелей конфликта оказалось очень много, поэтому даже с архивом сложно было бы подчистить память абсолютно всем. Оставалось методично разбираться с последствиями, одним из которых стал необходимый, но тяжелый разговор с принцессой. Та хоть и не принимала пока участие в непосредственном управлении королевством, но обладала достаточными полномочиями, чтобы стереть в порошок и совет, и нашу гильдию, чтобы остальным неповадно было. Заручаясь ее поддержкой, я знал, что придется выдержать тонну укоризненных взглядов прежде, чем выторговать квалифицированную помощь Жазии, как минимум, извинения от совета за некачественную работу. В конце концов мои претензии не с потолка упали. К счастью, принцесса Хисуи не стала долго мучить меня нотациями. Пришлось выдержать всего полчаса, но их я заслужил. Затем мы перешли непосредственно к решению вопроса, как быть в этой ситуации. Разумеется, никакой распуск хвосту феи не грозил теперь, когда нас пригласили в замок для беседы. Принцесса поворчала, что гильдия порой доставляет слишком много хлопот, но припомнила, что именно мы разобрались с колыбельной Делярой, не дали леденящему лесу учинить резню в клевере и пресекли работорговлю Бары. Польза от нас с лихвой перевешивала проблемы, которым мы создавали, поэтому гильдия должна была отделаться легким испугом. Мастеру даже ничего не грозило за оскорбление одним из его волшебников члена совета, что уж говорить обо мне. Воспитательную беседу принцесса провела лично. Вопрос о смещении с поста Мичелла встал ребром. С одной стороны, я хотел потопить его из принципа, потому что он посмел угрожать моей гильдии. Однако с другой, он был одним из немногих, кто еще не засветил свои связи с темными магами. То есть он мог быть отвратительным, брюзжащим, старым козлом, не работающим на Айзека или любую другую темную организацию. Это ставило его выше тех же Зигрина и Слизулы, которыми я планировал заняться в первую очередь. Его присутствие в совете могло послужить на благо Фиора, как, например, присутствие Белно или Ауга. Вот только с недавних пор его отношение к хвосту феи должно было совсем испортиться, и это могло стать проблемой в будущем. В общем, я крутил ситуацию и так, и эдак, но не мог решить, что делать. Кроме того, полностью разрушать совет тоже было опрометчиво, так как я планировал выбить оттуда еще двоих. Оставшиеся маги были на вес золота. Подходящую кандидатуру, чтобы заменить ушедших, теперь подбирали особенно тщательно. Именно поэтому еще никто не занял пустующее место Юри. Принцесса лично озаботилась вопросом и изучала магов, изъявивших желание попасть в советы тех, кого рекомендовал кто-то из доверенных лиц. «Я не дам ответа сейчас», — сказала она, подводя итог. «Мне нужно все обдумать, но можете не беспокоиться, хвост феи будет работать в прежнем режиме. Спасибо большое», — я выдохнул с облегчением. «Что касается Жази, то он получит лучшее лечение», — продолжила принцесса. «Наши маги отделят паразита, но процесс восстановления, вероятно, займет длительное время. Я планирую распустить призрачного владыку, особенно в свете последних событий. Впрочем, в официальной версии не будет ничего о связи Жази и культа. Я не хочу, чтобы вспыхнула паника. Люди уже знают о нападении призраков на нас», — засомневался я. «Но никто не знает о причинах и участниках битвы», — парировала она. «Можно сочинить неплохую историю о, скажем, сошедшем с ума старшем волшебнике, который решил свести с вами счеты. Он собрал сторонников, тяжело ранил Жази, так как тот изо всех сил пытался его остановить. Ему все-таки удалось захватить гильдию, активировать защитный механизм, голема, и атаковать вас с его помощью. Вы к этому оказались готовы, потому что часть волшебников, не разделявших его взгляды, предупредила вас и помогла отразить удар. В итоге, зачинщики были схвачены, голем остановлен, однако по решению суда с Жази были сняты полномочия мастера, а гильдия распущена. В назидание другим. Сыровато, но вполне неплохо. Сол действовал по своей инициативе и прекрасно осознавал, что творит. Думаю, на него можно спустить собак. Я проработаю эту версию с советниками, кивнула принцесса. Но меня очень беспокоит, что Айзек оказался так близко. Слишком близко, я бы сказала. Я вздохнул. Меня тоже. Ни сторожевые вышки, ни совет, ни даже маги призраков ничего не заметили. Кто знает, сколько еще шпионов притаилось среди нас. Принцесса Хисуи, я поджал губы. Я думаю отправить отряд в Арбалис. Там в последний раз видели Айзека. Вы можете поделиться сведениями об Империи? Конечно, кивнула она. Однако их не так много, и, боюсь, это мало поможет. Если там есть хотя бы карты, будет уже легче. Но не опасно ли посылать людей так далеко? Мы не сможем помочь, если они попадут в беду. Знаю, выдохнул я и потер пальцами веки, но это необходимо. Айзек снова оказался на шаг впереди, и я больше не считаю, что ждать нападения – лучший план. Хочешь ударить первым? – нахмурилась принцесса. По Арбалису? Нет, – воскликнул я. Ни в коем случае. Я думал выманить Айзека сюда, куда-нибудь в безлюдную местность, но так, чтобы он считал, будто это его план. Ловушка, значит, задумалась она, рискованно. Да, но пока это только идея, и будет хорошо, если вы обсудите это с его величеством, а я, с мастерами гильдии. Только, прошу вас, не доверяйте никому, даже самым близким сторонникам. Информация о ловушке не должна просочиться. Если мы решим действовать так, раньше я мог гарантировать, что мы выдержим атаку Айзека, какой бы неожиданной она ни была, но сейчас не уверен. Паразит, захвативший Жази, может оказаться только верхушкой айсберга. Боюсь, рядом с нами еще много шпионов. Принцесса нахмурилась. Ты кого-то подозреваешь? Всех. В таком случае жду проработанную стратегию. Воспользуемся мы этим планом или нет, решит отец, но это точно не будет лишним. Мы обсудили еще несколько текущих вопросов, требующих внимания принцессы, и плавно завершили разговор. Теперь можно было не опасаться распуска гильдии или подлянки от Мичела. Жази должен был получить хорошее лечение, а причастность Джуда к похищению дочери удалось легко объяснить. Его бизнес также оказался вне опасности, а сам мужчина проходил курс реабилитации в столичной клинике. Я намекнул, что совет оставался ненадежной структурой, причем не только из-за халатного отношения к своим обязанностям, но и из-за скрытой деятельности некоторых магов. Также получил несколько королевских запросов, которыми могла заняться гильдия, и заверение, что наше главное здание будет восстановлено за счет средств совета. Пожалуй, это была одна из лучших новостей. На этом длинная беседа подошла к концу. Несмотря на вполне приятную атмосферу, не считая вступительной речи принцессы, я чувствовал себя так, будто попал в торнадо, и меня долго мотало в ветряных потоках. Под конец встречи снова разболелась голова и появился озноб. Навалилась ужасная усталость, а потому мне хотелось только одного – скорее попасть домой. Нацу разделял это желание. Он изо всех сил прогонял сонливость, ведь в какой-то момент едва не уснул, утомленный малопонятным разговором. Под бдительным присмотром служанки мы покинули дворец, и с плеч свалился огромный груз. Вот только вместе с этим я почувствовал себя ужасно разбитым. Говорил же, что тебе нужен отдых. Брат приложил ладонь к моему лбу. У тебя опять жар. Останемся сегодня здесь, поспишь нормально. Нацу, я поднял на него несчастный взгляд и уткнулся носом в грудь. Я хочу домой. Давай вернемся в Магнолию, пожалуйста. Хей, что случилось? Он крепко обнял меня, и я едва подавил желание расплакаться. Братишка, ответь, ты весь дрожишь. Устал, не могу больше. Тогда расслабься и доверься мне. Нацу кивком головы велел забраться себе на спину, и я, поколебавшись секунду, сделал это. Забудь обо всем, а я позабочусь, чтобы мы скорее добрались в Магнолию. Только дай знать, если не сможешь больше поддерживать перевоплощение. Угу, я прикрыл глаза. Спасибо. Как мы добрались в Магнолию, я почти не запомнил, весь путь дремал и почти не реагировал на внешние раздражители. Осведомителей и связующих Нацу отгонял, как надоедливых мух, поэтому первым пришлось спешно писать зашифрованные доклады и, как и вторым, с безопасного расстояния кидать в разбушевавшегося брата конверты. Надо отдать должное, он тщательно собрал послания и бдительно проследил, чтобы никто не попытался их стащить. В поезде, правда, ему пришлось несладко, но он выдержал поездку. Родной город встретил нас привычными звуками стройки и зычными голосами ремонтников, которые разбавлял рой болтающих горожан. Они, к слову, очень разволновались, когда увидели Нацу, тащащего меня на спине. Кто-то порывался рвануть за лекарем, но брат успокоил, что я просто уснул, и он как раз несет меня к Венди. Жители Магнолии сокрушенно качали головами, провожая нас сочувствующими взглядами. «Нацу, что случилось?» — раздался рядом голос Люси. «На вас напали?» — Тейлс ранен. «Нет, заболел и спит», — негромко ответил брат. «У него жар», — лба коснулась прохладная ладошка. «Не стоило вам ездить в Крокус». «Да разве его переубедишь?» Нацу пошел дальше уже вместе с Люси. «Как вобьет себе что-нибудь в голову, так хоть к кровати привязывай. Я все слышу», — невнятно пробурчал я, не открывая глаз. «Вот и слушай, балбес», — ничуть не смутился он. «Венди еще в городе?» «Ага, как раз вас дожидается. Шарли тоже очень недовольна, кстати. Сказала, что прибьет Тейлза, как только он появится. Пусть станет в очередь», — улыбнулся брат и чуть подкинул меня на спине. «Больному нужен покой», — заныл я на редкость противным голосом. Люси рассмеялась, и вскоре мы дошли до гильдии. Венди в силу добрейшего характера не стала ругаться и сразу приступила к лечению. Зато за двоих порезвилась Шарли, от души пройдясь по моим умственным способностям, отношению к своему здоровью и жизни в целом. Когда она закончила, у меня все еще звенело в ушах, но я покаянно принял строгую оценку подруги. В этот раз действительно перестарался. Гораздо сильнее, чем когда-либо до этого. Венди прописала неделю постельного режима, с чем согласились абсолютно все. Говоря это, я имел в виду всех сагильдийцев, включая мастера, наших друзей в лице Гажила, Ари и Дожди, осведомителей и связующих. Никто не приближался к дому даже с самой серьезной новостью и не тревожил меня. С рунными рыцарями, расследующими нападение призраков, и то, как же Зис умел захватить паразит, общался исключительно наш старик. Они пытались пробиться, чтобы взять у меня показания, но горой встали три бестии хвоста фей. С такой защитой бравые служители закона ничего сделать не смогли, поэтому им пока пришлось довольствоваться ответами остальных сагильдийцев. Совет также пытался достучаться до меня, но им пришлось отступить, так как на работу их организации обратила внимание принцесса Хисуи. Из столицы прибыла команда магов с проверкой, и им стало крепко не до меня.